Лангер заговорщически подмигнул. «Превосходный ты парень, вот что. Но как только ты принимаешься философствовать, у меня почему-то свербит в носу и возникает иллюзия умственного переутомления». «Да, это у тебя не совсем нормально. Впрочем, надо же тебе с чего-то начинать».